Глава 27. Наши дни. Брент идет за барную стойку, поднимает бутылки одну за другой и изучает этикетки. «Пожалуйста, не начинай пить, Брент. Ты мне нужен трезвый и готовый к спуску вниз, а это будет и так сложно. Сейчас еще нет и 12, а впереди у нас долгий день». Я снова поворачиваюсь к Хизер. Она врала мне раньше. Сейчас тоже? Хотя ее рассказ похож на жуткую правду. Когда дело касалось сестры, эмоции у Кёртиса всегда зашкаливали. Я несколько раз видела, как он выходил из себя, если вопросы были как-то связаны с Саскией. И он и в эти выходные уже терял контроль над собой. «И что было дальше?» — спрашиваю я. «Мы не могли найти Саскию, а соревнования должны были вот-вот начаться, так что Брент с Кёртисом остались на леднике, а я поехала вниз в пузыре». Я слежу за языком ее тела, пытаясь решить, верю я ей или нет. Она нервничает, дергается, переводит взгляд с меня на дверной проем, на Брента. Но это не обязательно говорит о нечестности. Может быть, она напугана. Боится, что Кёртис выведал про нее что-то. Боится той же участи, которая настигла Саскию. В другой части ресторана Брент щедро наливает нечто в стакан. Нет, Брент. Он выпивает все, что налил, и идет к окну. Хизер вертит в руках чайную ложку. «После этого я никого из них не видела», — говорит она. «Соревнования должны были вот-вот начаться. Я села в пузырь и поехала вниз, до промежуточной платформы, чтобы успеть к началу». «Я не помню, чтобы видела тебя там», — говорю я. «Я посмотрела немного, потом замерзла и пошла домой». Она резко дергается, когда в ресторан заходит Кёртис и Дейл. Щеки у них раскраснелись. Они сильно топают и оставляют после себя следы. Снег отлетает от их ботинок. «Что-нибудь нашли?» — спрашиваю я. Дейл качает головой. «Пустая трата времени». «Мы даже не стали вламываться в будку, где находится механизм подъемника», — сообщает Кёртис. «В окно можно увидеть, что место, где обычно находится рация, пустое». Дейл смотрит на Кёртиса и при этом сжимает и разжимает кулаки. «Кто-то ее забрал, как и из будки оператора». Определенно, после времени, проведенного на улице, настроение у них не улучшилось. Брент прижимается лбом к стеклу. «Проклятье!» — произносит он. «Мне нужно сказать Кёртису про кредитную карту, но у меня перед глазами тут же возникают картины избиения Дейла. Он превратит его лицо в одно сплошное месиво, а если они серьезно изувечат друг друга, скорую нам не вызвать. Мы будто висим над пропастью, одно неудачно выбранное слово, и мы все можем рухнуть вниз». «Значит, мне придется идти пешком по горам?» — дрожащим голосом спрашивает Хизер. Дейл с силой пинает стул, и Хизер вздрагивает и сжимается. «Наверное, что-то можно сделать», — заявляет Дейл. «Один раз я замкнул провода для запуска двигателя в автомобиле. Может, нам удастся сделать то же самое с одним из ротраков?» Кёртис хмыкает. «Давай, попробуй. Даже если ты его заведешь, неужели ты серьезно думаешь, что сможешь на нем съехать по черной трассе?» Я вижу, как Хизер еще сильнее сжимается при мысли об этом. Брент ходит взад и вперед у окна. Мой кот ходит точно так же, когда хочет, чтобы его выпустили на улицу. Кёртис смотрит на меня, и я понимаю, что он ждет, когда я скажу остальным про пропуск Саскии на подъемник. Проклятье. Но тогда они все набросятся на него. Это станет последней каплей. Я касаюсь пальцем острых углов пропуска, который лежит у меня в кармане. Если я расскажу им, Дейл посчитает это убедительным доказательством того, что Кёртис убил свою сестру. Хизер встанет на сторону мужа. Брент пока пытается сохранять нейтралитет, но я чувствую, что он на грани. А это сообщение как раз может стать решающим для того, чтобы он склонился к одной из сторон. а я окажусь посередине. Я обдумываю рассказ Кёртиса. А если пропуск ему подбросили, как он и говорил, чтобы мы сцепились друг с другом? Точно так же, как было после ледокола. «Ты на него смотришь?» — внезапно орёт Дейл. «Что? Нет!» — лопочет и запинается Хизер. Дейл хватает её за плечи. Я делаю шаг к ним. Брент тоже начинает движение в нашем направлении. Дейл вздёргивает подбородок. «Даже не думай об этом», — говорит Дейл Бренту. «Я ни на кого не смотрела», — произносит Хизер тоненьким голоском. «Успокойся», — говорю я Дейлу. «Вот это собственник! Раньше он никогда так не заводился». «И Кёртис с Брентом тоже. В этом помещении бурлят опасные потоки энергии. Может быть, на нас действительно влияет дикая местность». Я вынимаю руку из кармана. Пока я не буду никому говорить про пропуск Саскии, потому что не могу рисковать. Ведь может начаться очередная драка. Нам нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу, чтобы всем вместе спуститься отсюда вниз. Кёртис смотрит на часы. Нам нужно отправляться в путь, чтобы спуститься вниз до наступления темноты. Есть еще одна будка, на самом верху. — говорит Дейл. — Там может быть рация. Можно попробовать добраться до неё и... — Сомневаюсь, — качает головой Кёртис. — Раз они убрали рации здесь, то и там тоже явно ничего не оставили. — Здесь забрали, а на ту могли махнуть рукой. — Не отстаёт Дейл. — Ведь подъём туда не отнимет много времени. — У нас нет лишнего времени, — рявкает Кёртис. «Мы не знаем, сколько у нас уйдет на то, чтобы спустить твою жену по черной трассе!» Дейл гневно смотрит на Хизер. Таким взглядом можно убить. Хизер смотрит себе под ноги. Сейчас трудно сказать, кого она боится больше — Кёртиса или собственного мужа. «Послушайте меня!» — открываю рот я. «Если тебе, Хизер, будет легче спускаться на сноуборде, я отдам тебе свою доску, а сама пойду пешком». Она не понимает, чем я готова пожертвовать и что это значит для меня. Я только что отказалась от возможности прокатиться на сноуборде, которая мне представилась впервые за 10 лет. Но бедняжка выглядит так, словно её сейчас вырвет на ботинки. «Спасибо, Мила», — тихо говорит Дейл. «Я делаю это не для тебя, урод. Я делаю это для неё». Но Хизер обхватывает себя руками. «Я не помню, как это делается», — признается она. «Я последний раз вставала на сноуборд 10 лет назад, да и тогда у меня не очень хорошо получалось». Мы с мужчинами переглядываемся. Перспектива не радует. Придется вести вниз нервную женщину, которая практически не умеет кататься на сноуборде, да еще и по черной трассе, на которой тут и там выступают скалы. Кёртис вздыхает. «Кто пойдет вместе со мной к той будке?» — спрашивает он. Я вдыхаю холодный разреженный воздух. Мы на леднике. Альпы простираются внизу, напоминая острые белые зубы. На востоке — Италия. В 100 километрах севернее — Монблан. У меня такое ощущение, будто я стою на вершине мира. Боже, как мне этого не хватало! Яркая белизна, знакомый вес сноуборда под мышкой. Другие женщины так носят свои сумки. «Мы ненадолго», — говорит Дейл, глядя на Хизер. Она кивает и поправляет шарф. Дейл собирался остаться с ней, но она, вероятно, увидела выражение его лица, как ему хотелось подняться на самый верх. А ей, в свою очередь, наверняка хотелось избавиться от него». «Иди», — сказала она ему, — «я понаблюдаю за вами снизу». Я поражена, что она это предложила, но не жалуюсь, потому что теперь Дейл опять выглядит как викинг. Одежда, очки, сноуборд сыграли свою роль. Брент тоже гораздо больше похож на того Брента, которого я знала. Он кивает на наполовину растаявшие трамплины и улыбается. На щеках появляются ямочки». «Ты думаешь то же, что и я?» — спрашивает он. «Точно», — отвечает Дейл. «Несколько минут я буду притворяться, будто у нас все так, как было, и мы все еще друзья». Кёртис определенно сомневается, оставлять Хизер одну или нет, но не спорит. Как я предполагаю, он предпочитает, чтобы Дейл пошел вместе с ним, а не остался здесь с Хизер. Мало ли, что они натворят без присмотра. «Будьте осторожны, смотрите, куда ступаете», — предупреждает Кёртис. «Идем друг за другом вдоль линии движения подъемника». «Понял», — говорит Дейл. Мы тяжело поднимаемся вверх по склону. Киоск заперт, открытая площадка, где обычно выставляют шезлонги, пуста и покрыта поземкой. Небольшие пластиковые кресла свисают с каната кресельного подъемника и, поскрипывая, качаются на ветру. «Как бы мне хотелось запустить подъемник», — говорит Дейл, «чтобы не пришлось идти пешком». В некоторых местах мы проваливаемся в снег по колено. Я иду вслед за Брентом и сильно запыхалась. Но мне не хочется никому показывать, как мне тяжело. Перед Брентом идет Дейл. Он оглядывается через плечо, и я тоже оглядываюсь. Хизер все еще там, где мы ее оставили. Сидит на снежном наносе рядом с главным входом. Над нами маячат острые горные пики. Какая крутизна! Я содрогаюсь при мысли о том, что весь снег, которым покрыты эти горы, может сойти и обрушиться на нас. На нас на всех надеты страховочные пояса, все взяли с собой лавинные датчики. Я отдала свой датчик 10 лет назад вместе со всем оснащением для сноубординга. Но мой брат каждый год ездит кататься на сноуборде, и, к счастью, я смогла у него позаимствовать. Хорошо, что мне пришла в голову мысль взять его с собой. Я расстегиваю молнию на куртке, но только сверху, и смотрю на датчик, маленькую голубую коробочку, ремнями прикрепленную к груди. Я проверяю, светится ли экран. Самое худшее, что может случиться, это оказаться погребенной под толщей снега и думать, включила ли ты этот чертов датчик или забыла. «Какой красавец!» — восклицает Брент, когда мы подходим к самому большому трамплину. Он поворачивает, чтобы пройти к нему. «Нет!» — кричит Кёртис. «Это небезопасно! Идем след в след вдоль линии подъемника!» Брент фыркает, но поворачивает назад. «Идеально подходит для бэкфлипа», — говорю я, когда Брент оказывается рядом со мной. «Попробуем на обратном пути». Я ожидаю, что он рассмеется, но он серьезен. «Ты уверена, что хочешь попробовать?» — спрашивает он. «Если ты не каталась с...» «О, только не начинай!» Его гиперопека напоминает мне о том, почему я прекратила с ним отношения. На самом деле я пошутила насчет бэкфлипа, но теперь я собираюсь попробовать выполнить этот трюк. Дейл поворачивается к нам. «Ты всегда любила риск, да, Милла? Всегда играла на грани фола». Меня что-то беспокоит в его тоне. Я смотрю на зеркальные линзы его очков. Мне хотелось бы сейчас видеть его глаза. Это была дань уважения? Попытка возобновить нашу дружбу? Или это была угроза? Теперь, подумав, я считаю странным то, что он оставил Хизер одну. Как будто бы он знает, что с ней не может случиться ничего дурного. Потому что именно они с Хизер организовали все это. А если так, то что именно он собирается делать с нами?